Глава 27. Тамсин. «Что это вообще за парень?» — спрашивает Зельда после моего рассказа о ночи с Рисом и последовавшей тишине. «А теперь держись», — продолжаю я. «Сегодня мне на мобильный приходит сообщение, неизвестный номер. Хочу снова с тобой увидеться. И больше ничего. Я сделала вид, что понятия не имею, кто мне пишет. Короче говоря, он извинился, и позже мы встретимся». «Ты не обиделась? Он молчал 4 дня». «Да, ты права, но, по-моему, с Рисом мне поначалу нужно задать другие стандарты. Он через многое прошел», — отвечаю я. «Так или иначе, уже поздно просить тебя не нырять с головой в бурный роман», — произносит Зельда. «Кроме того, я слишком завидую, чтобы тебя отговаривать. Ха!» Я ухмыляюсь, глядя на нее поверх бокала с безалкогольным коктейлем. «Что ты делаешь на День Благодарения?» Задаю вопрос, чтобы сменить тему. К завтрашнему празднику бар увешан гирляндами из индюшек, и меню на неделю состоит только из индейки. Бургер с индейкой, сэндвич с индейкой, жаркое из индейки. Все из индейки. «Завтра рано утром еду домой», — говорит Зельда и закатывает глаза. «У нас День Благодарения — это большое событие. Вся дрянная семейка собирается вместе, и каждый рассказывает, за что он благодарен. Чистое лицемерие. В прошлом году мама заявила, что благодарна за 3 замечательных сыновей и меня. А каждому известно, что всем бы спалось спокойнее, будь я полной противоположностью себя. А что насчет тебя?» «Спрячусь в библиотеке. Надеюсь, там ничего не намечается. Мэн слишком далеко, чтобы лететь туда на выходные. И, откровенно говоря, я счастлива побыть в тишине». «Есть хоть какой-нибудь праздник, который для тебя что-то значит?» — сквозь смех спрашивает Зельда. «Сначала Хэллоуин, теперь День Благодарения». «Все эти праздники не связаны у меня с приятными воспоминаниями. На Хэллоуин мне приходилось надевать ужасные костюмы, которые выбирала мама. Мне разрешалось выглядеть только мило. А День Благодарения всегда заканчивался ссорой. Родители против дедушки. Это не то, о чем мне бы хотелось вспоминать». «Понятно», — отвечает Зельда. «Что ж, в случае с Днем Благодарения я с тобой согласна. Но Хэллоуин — это день, в который неважно, кто ты и как выглядишь. Мне это нравится». Ближе к 10 часам начинаю оглядываться на окно в надежде увидеть Риса. «А почему ты вдруг так занервничала?» — любопытствует Зельда. «Он же не сюда придет». «Да, он меня заберет». «О, ты обязана меня с ним познакомить!» У нее почти срывается голос. «Пожалуйста, пожалуйста, всего на минутку. Я хочу взглянуть на него одним глазком, а потом оставлю вас в покое». Я смеюсь. «Да, окей, можешь с ним познакомиться». «Спасибо, спасибо, спасибо!» — радостно пищит Зельда и салютует мне бокалом. «За юное счастье!» «Очень смешно», — откликаюсь я, но чокаюсь с ней. Без 2 минут 10 опять оборачиваюсь. И... он здесь. Прислонился к уличному фонарю и что-то ищет в кармане брюк. Правая нога согнута и опирается на основание столба. «Это он?» — шепотом спрашивает Зельда. «Ты в курсе, что он нас не слышит?» «Да, в курсе», — продолжает шептать она. «Не понимаю, почему я не говорю нормально». Рис достает из кармана пачку сигарет и собирается закурить. «Не надо», — говорю я. Он замирает на середине движения, зажигалка уже горит. Рис вынимает сигарету изо рта, убирает ее в пачку и сует зажигалку и сигареты обратно в карман. «Это было...» — Зельда с ухмылкой поворачивается ко мне. «Реально впечатляюще. Ты его контролируешь?» Я показываю ей фигу, но и сама не сдерживаю смех. Мы надеваем куртки и выходим на улицу. Сердце колотится, как бешеное. Я бы предпочла, чтобы в момент нашей встречи рядом не было Зельды. Но для этого уже слишком поздно. «Привет», — говорю я и неловко поднимаю руку. Рис вскидывает голову. «Привет». Оттолкнувшись от фонарного столба, он подходит к нам. В уголках рта играет улыбка. Он выглядит даже лучше, чем в моих фантазиях. «Рис, это моя подруга Зельда. Зельда — это Рис». «Это Рис», — эхом отзывается Зельда широкой улыбкой и, медленно кивнув, обводит его взглядом с головы до ног. Я пытаюсь незаметно ткнуть ее локтем в бок. «Рад познакомиться», — произносит Рис и протягивает руку, которую Зельда тут же сжимает и энергично трясет. «Я тоже», — отвечает она и, подмигнув в мою сторону, добавляет. «К сожалению, мне срочно нужно домой. Трубу прорвало, забыла выключить плиту, сосед по комнате в беде. Выбирайте сами». «Ненавижу тебя», — сквозь зубы цежу я. «Нет, не ненавидишь». Нараспев произносит Зельда, чмокает меня в щеку, делает книксон перед Рисом и уходит. Мы в легкой растерянности смотрим ей вслед. Потом наши взгляды встречаются, и у меня в животе вновь появляется сладостное, тянущее чувство. «Привет», — шепчу я. «Привет», — тихо повторяет Рис и делает нерешительный шаг ко мне. «Прости, что не звонил. Я сглупил». «Да все нормально». Отвечаю и тоже делаю шаг в его сторону. Рис осторожно протягивает ко мне руку, и я позволяю ему меня обнять. Когда мы отстраняемся друг от друга, он говорит. «Для меня все это непривычно. Иногда я не знаю, как себя вести». «Все будет хорошо», — с улыбкой откликаюсь я. «Он безумно очарователен в своей неопытности». «Хочу загладить вину. Хочу, чтобы ты знала, как серьезно я настроен». «Уверена, я что-нибудь придумаю», — ухмыляюсь ему. «Итак, к тебе или ко мне?» «К тебе», — застенчиво предлагает Рис и сжимает мою ладонь.